И даже его неожиданно вспыхнувшая тяга к Зосе виделась милой и непосредственной. Такие хорошие мальчики чаще всего и наказываются. Она совсем близко увидела его глаза, огненно-красные в отблесках пляшущих языков пламени. Безумные глаза кровавого маньяка из нескончаемых голливудских фильмов ужасов. «Лу, с тобой все в порядке?» — раздался над ней взволнованный голос Даниэля. «Даниэль!» — прошептала она и громко панически завопила. «Да, да, да!» Словно отброшенный этими воплями, Бенджамин скатился с нее. Лу вскочила на ноги. Он, пошатываясь, медленно поднимался с земли. И вдруг улыбнулся ей мутной, затравленной улыбкой. Он стоял лицом к огню, и напоминало оно вытянутое из кипящего котла разваренное мясо. Подоспел и Джозеф, заслонил ее от бешеного пламени огромной фигурой. «Вы не пострадали? Что с вами? Очень испугались?» Лу представляла, какой недорезанной курицей она выглядит. Соображала уже достаточно четко и трезво, чтобы удивляться и тому, насколько ее зацепило идиотское, длившееся не больше 10 секунд, приключение с Бенджамином. Будто ничего ужаснее для нее сейчас не было. А Бенджамин стоял уже рядом. Опущенные веки, безжизненное лицо. И она поняла, что он не совсем вменяем и вообще плохо отдает себе во всем отчет. 99 из 100, что о случившемся с ними, даже не помнит. Какая-то извращенная, парадоксальная реакция пережившего сильнейшее потрясение организма. «Почему ты молчишь, Лу?» — тормошил ее Даниэль. От превратившегося в гигантский костер сарая несло вулканическим жаром. Даниэль потащил ее к забору. Лу прислонилась к нему спиной, завороженно наблюдала, как мечутся по двору старик со своими женщинами, еще какие-то сбежавшиеся люди с баграми, топорами, ведрами. В настежь распахнутые ворота спешили все новые и новые сельчане. Никто не обращал на пленников внимания. Слишком велика была опасность, что огонь перекинется на другие строения. Балом правил извечный, самый лютый и беспощадный враг человека — ночной пожар. Лу вдруг вспомнила об Ахмете, но маленького выродка, чей торжествующий вопль слышала недавно из-за двери, среди сельчан не было. Они стояли в ряд. Лу, зажатая с обеих боков Даниэлем и Джозефом, и чуть поодаль Бенджамин, смотрели, не отрываясь, как сражаются с огнем горланящие чеченцы. «Может, помочь им?» — пробормотал Даниэль. «Нехорошо как-то получается, не по-людски». Лу тоже подумывала об этом, но почему-то ждала, когда скажет свое слово Джозеф. И слово было сказано, но не Джозефом, из-за чеченского забора, скороговоркой по-английски. «Это я, Муса. Слушайте внимательно. По одному, спокойно, выходите из ворот, поворачиваете налево, идите вниз по тропинке. За поворотом увидите машину, садитесь в нее, вам посигналят. Не медлите». «Дан, иди первым», — тихо велел Джозеф. И когда по-борски, ссутулившись, прогулочно сунув руки в карманы и скрылся из виду, подтолкнул Лу.